мой Мерседес подъезжал к МКАДу. Я радостно жмурилась на солнечное утро, на ковер искрящейся росы и зелено-золотистой мокрой листвы после ночного дождя. Кирилл, понимающе улыбался мне в ответ, а Анна молча беспрерывно слушала свой телефон. Я отвлеклась от собственного благостного состояния и обернулась к подруге. «Аня, да что с тобой?» «Слушаю переговоры Ленчика с Аристархом. Он выходит на связь каждый час, и Геннадий поставил мне запись разговоров». «Так куда ехать?» — Кирилл повысил голос. «Аня, куда едем?» Вздрогнув, Аня на секунду убрала телефон от уха. «Едем прямо, в сторону границы с Белоруссией, вдоль железной дороги». «Намек понял». Поезд, в котором ехал Ленчик, мы нагнали в Тульской области. Анна вычислила по компьютеру все узловые станции и выбрала ближайшую для высадки нашего с ней десанта. Кирилл остался в машине, чтобы следовать параллельно поезду. Поднимаясь по лестнице на платформу, Аня внезапно остановилась передо мной. «Маша, я в пятый раз просчитываю ситуацию, и у меня не получается. Если бы я точно знала, в каком он купе, то смогла бы сосредоточиться, а иначе он почувствует меня раньше и заблокируется. Вся надежда на тебя». Я оглянулась на перспективу рельсов, уходящих к далекому лесу, на свой автомобиль, в котором меня ждал любимый человек, на Анну, мерзнущую в короткой юбке и легкой куртке. «Само собой помогу». В поезд мы попали без проблем. Как только состав подошел к платформе, Анна направилась к ближайшему вагону и спокойно поднялась по приставленным ступенькам. Глядя в глаза проводницы, которой не пришло в голову спросить у нас билеты, она задала вопрос. «Девушка, начальник поезда в каком вагоне?» Проводница махнула вглубь состава. «А в нашем? Проходите, она у себя». «Спасибо». Я заметила, что у первого вагона стояли четверо милиционеров, равнодушно дожидающихся отхода поезда и переговаривающихся по рации. Начальником поезда оказалась молодая женщина, больше похожая на директора привокзального ресторана. «Здравствуйте!» Как всегда спокойно и доброжелательно улыбнулась Анна. И начальница поезда сразу же оставила чашку с чаем. «У нас проблемы». «У вас?» «У нас. Есть в поезде врач и усиленный наряд милиции». Женщина взяла рацию, не понимая, какую кнопку сейчас следует нажимать. «Врач есть, а усиленный наряд ментов недавно отозвали». Аня положила руку на плечо сидящей женщины. «Берите тех, кто на платформе». «Так отходим уже», — проговорила барменша, вставая со своего места и поправляя форму. «Но это мы сейчас...» Она взяла рацию, проговорила несколько слов и посмотрела на нас. «Полномочия есть?» «Есть», — уверила Анна, и начальница ей поверила. Анна повернулась ко мне. «Через 5 минут начинаем. У тебя, Маша, при близком с ним контакте будет только 30 минут, затем он тебя вырубит. Не бойся, не до смерти». Суету, начавшуюся в вагоне начальницы поезда, я только слышала правым ухом. Все остальные мои чувства, включая 3 разноцветных голоса, переключила на себя Анна. «Экспромт, Маня, немедленно надевай на себя халат». Анна сделала 2 шага к начальственному купе. «Халат дайте девочке и сумку на колесиках, желательно замызганную». «Манюня, ты его сразу узнаешь. Помимо того, что он неестественно красив, у него нет определенного цвета глаз. Поймешь, когда увидишь». Тут же проводница, глядя не на меня, а на Анну, подала в мою сторону халат и проехалась по ногам тяжелой сумкой. Я напялила спецформу и перехватила баул на колесах. Анна взяла меня за руку и протащила через весь вагон к следующему. В грохочущем тамбуре она твердила мне инструкции, а я видела через стекло промежуточных дверей быстро прошедшего доктора в халате, почище, чем у меня, напряженные лица проводников и 2 молоденьких милиционеров, боящихся, но жадно ожидающих развязки событий. В следующий вагон я втиснулась одна. Дурацкая сумка опять оказалась на моих кроссовках, и я въехала ею впереди себя. Только я собралась заорать «конфетки, бараночки, чипсы, пиво, пирожки», как меня толкнула в сторону жопастая тетка и оглушила сольным выступлением. «Пирожки, драники, картофельное, пиво холодное!» Метнув на меня ненавидящий взгляд, она рванулась вперед, не сомневаясь, что опередила конкурентку. Я растерялась. Выдавать себя за очередную продавщицу в разнос не имело смысла, и я моментально, обменяв сумку на замызганный веник из угла, заорала на весь вагон. «Граждане товарищи, кто кран в туалете свинтил?» В руке с веником был зажат телефон. На мой вопрос пассажиры реагировали по-разному. Некоторые замирали, пытаясь понять, чего я от них хочу. Пару раз мне ответили, что дурных нету. Продавщица, оглянувшись на мой призыв, «Верните крантик взад, он казенный», снизила темп пробега по вагону, и к третьему купе мы с нею сравнялись. В четвертом купе ехала компания пьяных мужчин, губящих печень второй день подряд. У самого окна сидел парень, старающийся не попадать в поле зрения тех, кто находился в коридоре. Я специально застопорилась с подозрением, оглядывая собутыльников. «Кто крантик из сортира попер?» Высказывания разнообразием не отличались. Мне было предложено идти дальше своей дорогой, а кран, если я его найду, засунуть в... Я с серьезным видом выслушала рекомендации, пытаясь поймать взгляд мужчины у окна. И он не выдержал, нагнулся вперед и посмотрел на меня. Ленчик был действительно красив, как бывают красивы бездушные манекены. Глаза неопределенного цвета, дымчатые, затуманились еще больше. Выронив веник, я нажала кнопку «ОК» на телефоне и повалилась в обморок. В глубоком обмороке я была секунды две, затем почувствовала, что лежу на полу. Ракурс для наблюдения был неудобным, к тому же видела я все не цветным, а в черно-белом цвете и в замедленном действии. В сторону купе с двух сторон длинными прыжками подлетели милиционеры. Из ближнего ко мне тамбура вылетела Анна. За нею показалось испуганное лицо начальника поезда и мелькнул белый врачебный халат. Как описать то странное белое сияние, которое выплеснулось из купе и заставило упасть двух милиционеров, любопытствующих пассажиров в открытых дверях соседних купе, начальника поезда и даже врача в тамбуре? Сияние не слепило, а стирало действительность перед глазами. Со стороны, летящей над упавшими телами Анны, шло ответное сияние. Анна вплыла в купе, протянула руки вперед. Ленчик, вставший напротив окна, выглядел мультяшным злодеем, но по-настоящему потным. Анна приземлилась на него, накрыв его голыми руками и сильно сжав его виски ладонями. Сияние усилилось, а я провалилась во второй, настоящий обморок. Окончательно я очнулась на полу в коридоре, прислоненная к стеночке. Через мои ноги прыгали в разные стороны милиционеры и пассажиры. Затем поволокли Ленчика с наручниками за спиной. В пустом купе открыли нижние полки. Достали две большие черные сумки. Милиционер в чине капитана открыл молнию, выкинул из сумки пакет с парфюмом и одеждой, футболку и замер. «Е-е-е! Вот они!» Анна, настойчиво отодвинув представителей правопорядка, вошла в купе. Нагнулась над сумками и осторожно вынула мальчика лет пяти. Казалось, он был без сознания. «Живой?» — шепотом спросил капитан. «Спит», — негромко ответила Анна. «Врач здесь?» «В тамбуре ждет». «Зовите». Анна положила мальчика на поездную полку и достала второго, точно такого же. Я хотела привстать и посмотреть на спасенных братьев, но сержант милиции легко толкнул меня на пол. «Сиди, тетка, не мешай». Я не обиделась на «не мешай». Я обиделась на тетку. Нас всех сгрузили на Тульском вокзале и под усиленным конвоем привели в комнату милиции. Уже после нахождения детей транспортная милиция связалась с ФСБ, сообщив о блестяще проведенной операции и поинтересовалась, как лучше оформить бумаги о совместных действиях. ФСБ долго переспрашивали, где и когда они проявили оперативность и какие именно сотрудники отличились в проведении захвата опасного международного преступника. Когда со стороны милиции произошла заминка с озвучиванием моей и Аниной фамилии, ФСБшники от происходящего открестились и предложили ментам разбираться с самозванками самим. Мы с Анной сидели в самом углу грязно-желтого кабинета, ничего не видя за плотными телами милиционеров в серо-синих формах. Я видела только руку, которая положила телефонную трубку на место, после чего милиционеры повернулись к нам. Анна медленно подняла руку и щелкнула пальцами. Все как один завороженно уставились на нее. «Вы просто молодцы», — доверчиво сообщила мужчинам Анна. Я нечаянно оказалась в эпицентре событий и все видела. Очень впечатлила слаженная работа милиции, врачей и сотрудников поезда. Обезврежен опасный преступник. Спасены дети из Белоруссии. Дети, они ведь любой национальности дети, китайцы или славяне. Правда? Милиционеры синхронно кивнули, соглашаясь. Не обращал внимания на Анну только один человек. Ленчик. Он смотрел в глаза клокастой рыжей кошки, усевшейся возле него. В открытую дверь кабинета вошел толстый черный кот с белыми лапами и уселся рядом с рыжей кошкой. «А то, что мы случайно вот с этой девушкой, небрежный жест в мою сторону, оказались на месте событий, совершенно не помешало вашей операции. Нам с девушкой пора идти». «Пора?» Милиционеры повторили согласительный кивок. Я и Анна медленно встали. В приоткрытую дверь втиснулась толстенная серая кошка и прямиком направилась к ногам Ленчика, о которой стала тереться и урчать от счастья. Мы с Анной плавно делали шаги к выходу, когда Ленчик посмотрел на нас своим дымчатым взглядом. Меня как пыльным мешком ударило по голове, и я впала в ступор. Анна медленно потянула меня за рукав в сторону выхода. Я не могла идти. Милиционеры продолжали смотреть на то место, где 3 секунды назад сидела Анна. Серая кошка перестала тереться о ноги Ленчика, и я заметила, что его кроссовки уперлись в пол. Через долю мгновения Ленчик прыгнул вперед со скованными сзади руками. Он налетел на Анну, целясь зубами в ее шею. Анна, как и я, замерла в столбнике. И тут мяукнула кошка. С меня слетел ступор, и в последний момент я оттолкнула Анну. Ленчик попытался пнуть меня ногой, но я с размаху въехала кулаком ему в глаз. Ленчик упал на пол. Милиционеры смотрели на произошедшую сцену с большим интересом. Анна нагнулась к Ленчику, залепила ему кулаком в челюсть, взяла меня за руку и вытолкнула из комнаты милиции. Я напоследок оглянулась. Ленчик лежал на полу без сознания. На нем распластались 3 кошки, а старший из милиционеров, не обращая на нас внимания, деловито сел за стол. «Будем писать протокол. Садитесь, ребята». В зале ожидания в первом ряду кресел сидел Кирилл и смотрел, как мы с Анной идем ему навстречу. Он встал, сделал несколько резких шагов и обнял меня. Моя макушка оказалась на уровне его ключиц. Болотный голос проурчал. Дождалась своего длинноногого счастья. «Машка, Манюня, Машенька!» Я подняла глаза и увидела, что у Кирилла влажные от сдерживаемых слез глаза и покрасневший кончик носа. «Ты не представляешь! Так волновался за тебя! Поедем отсюда быстрее!» Он обнял меня, и я разревелась, уткнувшись ему в грудь. Оказывается, 30 минут назад мне было очень страшно, а я только сейчас поняла это. А Кирилл такой хороший, родной. Я сладко всхлипывала в рыданиях, Кирилл прижимал меня еще сильнее. «Обалдеть!» — очнулся оранжевый голосочек. «Милиция в 2 шагах, смываться надо, а они в любовь играть начинают». Я оторвалась от Кирилла и погрозила сама себе пальцем. «Срочно нужно делать ноги, пока менты не очухались. Бегом, но шагом». «Правильно». Анна поправила футболку на груди. «Быстрее». На привокзальной площади сияло солнце теплого позднего лета. «Куда едем?» — поинтересовался Кирилл, подходя к машине. «В Москву», — ответила я. Обещала Валерии Николаевне привезти Анну и сдать лично в ее руки. Погостим сутки в атмосфере благодарности и любви, а потом мы тонем в осташков. «Я согласна», — Анна села за руль. «Сама поведу, а вы воркуйте на заднем сиденье».